Урок оптимизма за 150 километров от Москвы. Первое. Не сылва, только слёмы, но все-таки простор. Для городской кулемы местечко выбить сор, развеять вздор по ветру, из головы долой 3-значным километром, как дворницкой метлой. Здесь кассы нет билетной, собаки косяком, и бедностью наследной здесь тянет, как костром. А в слёмах речка, слёмка. В широком месте вброд российские потёмки, ругачечный народ. И всё же небо, небо, до самых, до небес. А где нет неба — поле, а где нет поля — лес. Второе. Целый день читать под шепот капелек дождя. Сверху рокот, снизу ропот, всем не до меня. У соседей огороды, солнце им верни, ну а мне каприз погоды, праздничные дни. Хорошо часы забросить, день не торопить, про вопрос сказать вопросик, чай с вареньем пить. Быть или не быть, неважно. Мальвы зацвели, под дождем стоят отважно клумбы-короли. Вишен-бусины сквозь листья рвутся на язык. Дождь немного мир почистил, все путем, старик. И кому в чем сомневаться, если всем в ответ может просто дождь начаться с радугою вслед.